Глава 30. Коралловые муки. Время шло, больше ничего не происходило, осьминоги не появлялись, и Вербов решился на вылазку к гигантскому кокону, создающему впечатление живого организма. «Останьтесь здесь», — приказал он, автоматически проверив наличие световых гранат под стволом шептуна. «Если на меня охрана не отреагирует, присоединитесь». «Хорошо», — односложно ответила Инга. Шпачков промолчал. Он не жаловался на усталость или неудобство положения, терпел, но чувствовалось, что силы океанолога подходят к концу. «Ничего, Виктор Степанович», — подбодрил его Денис, — «скоро все закончится». «Жаль», — отозвался ученый. «Чего жаль?» — не понял Вербов. «Это я о своем», — невесело сказал Шпачков. «Жаль, что голова созревает так поздно, в отличие от других органов тела, когда уже ничего нельзя исправить». «Что вы хотите исправить?» «Ошибки молодости. Отец у меня прокурор во Владивостоке, предлагал поступать в юридический, но я гордо пошел в океанологи». «Теперь жалеете?» — поинтересовалась Богушанская. «Да не очень. Хотя если бы стал юристом, сидел бы сейчас спокойно в кабинете и не думал бы ни о каких старогеях. Зато здесь намного интересней». «И опасней». Шпачков издал нервный смешок. «Не обращайте на меня внимания, молодые люди. Иногда я становлюсь невыносимым меланхоликом». «Ждите», — сказал Вербов, направляя скутер к светящемуся яйцу. Никто из местных не обратил внимания на его маневр. Охранники яйца-осьминоги, если опекали кокон, то не имели функции фагоцитов в человеческой крови, подчиняясь заложенным в них программам. Вербов за несколько секунд преодолел полсотни метров водной толщи и повис у основания кокона, ощущая чуть ли не физически его масштабы, необычность формы и наполнение таинственной жизнью. Вблизи стало отчетливо видно, что все капустные листья, образующие корпус кокона, на самом деле состоят из неплотной пленки, колеблющихся в едином ритме мелких, полупрозрачных, янтарно-золотистых или же красных организмов, похожих на перья. Это были коралловые полипы, по словам Шпачкова, клетки единого коллективного мозга старогеев, или же микрочипы их компьютера. На появление водолаза они не обратили никакого внимания, хотя Вербов чувствовал, что весь гигантский мозг насторожился. Он протянул руку к ближайшему капустному листу. Красивые перья малинового цвета внезапно начали расползаться в стороны. Их слой истончился, под ним проявился и растворился еще один совсем уж эфемерный. Образовалось нечто вроде неровного звездообразного окна, выпустившего клуб сияния. Вербов отдернул руку. Полипы неторопливо соединились в пласт, образовали капустный лист. «Денис!» — донесся негромкий голос Инги. «Осторожнее!» «Идите сюда!» — позвал он. Из темноты зала вынеслись две торпеды, превратились в скутеры, управляемые водолазами. «Полюбуйтесь!» — Вербов повторил эксперимент. «Удивительно!» — восхитился Шпачков. «Фуларии! Морские перья!» «Пенна фулария» — латинское название полипа. «У этого мозга отсутствует гематоэнцефалический барьер. Он пропускает все, что плавает в питательном бульоне». «Где?» «Уверен, этот зал является чем-то вроде автоклава с питательной смесью. Мы в самом деле пробрались сюда, минуя все защитные системы. Поэтому нас здесь принимают за своих». «Мистик, они зачем сюда притащили?» «Пока не знаю, но подозреваю, что для обеспечения работы этого мозга нужны какие-то ингредиенты, так сказать, витамины, в качестве которых могут послужить материал бытеплава, а то и оружие». «Или люди внутри», — тихо подсказала Инга. Шпачков не стал возражать. «Ладно, разберемся», — сказал Денис. «Если нас пропустят, пролезем внутрь кокона и посмотрим, что там происходит». Он направил нос гидроцикла на слой полипов. Янтарно-малиновый лист вырастил нечто вроде дыры своеобразного портала. Полость внутри кокона нельзя было назвать ни помещением, ни залом, ни бункером, ни пещерой. Она была заполнена водой, насыщенной тоненькими длинными жгутиками, голубовато-зеленого цвета и морскими перьями, искажающими перспективу, форму и размеры внутреннего объема до такой степени, что мерцающие стены полости, сложенные из таких же полипов, то казались отнесенными за километры, то превращались в небесные провалы, то выпрыгивали навстречу, грозя стиснуть людей и раздавить. Кроме того, и центральный объем сооружения, имевший форму эллипсоида, по сути того же яйца цвета рубина, явно не играл роли поста или терминала управления, пульсируя как живое человеческое сердце и показывая на своих гранях экранах какие-то странные картины. Впрочем, грани эти экранами не являлись, потому что мигали в разнобой и осмысленную передачу не вели. Под яйцом виднелись змеящиеся щупальцами наросты, напоминающие корни деревьев, исчезающие в мареве стены пола. Они тоже светились и пульсировали, как вздувшиеся живые вены на руках человека. И все это сооружение вызывало омерзительное ощущение вывалившейся из живота человека внутренностей. Мистик водолазы заметили несколько минут спустя, когда освоились с местным освещением и колоритом. Американский бытеплав был подвешен на щупальце, свисавшем с потолка полости, облепленный необычного вида существами, напоминающими гигантских с метр в диаметре медуз. «Похоже, я был прав», — сказал Шпачков с сожалением. «Старогеям нужны витамины, в каком-то смысле. И сейчас они пытаются извлечь эти витамины из обшивки батискафа». «Но ведь там американцы, капитан Ауэлл». «Должны быть, только если они живы». «Командир, у нас задача поважней», — напомнил Инга над треснутым голосом, поняв намерение Дениса. «Мы не можем бросить парней на произвол судьбы». «Вообще-то Инга права», — с тем же сожалением проговорил океанолог. «Если мы вмешаемся в процесс, на нас обратят внимание». «Мы явились сюда, чтобы на нас обратили внимание. Проверим, живы ли подводники, и попробуем добиться понимания с местной обслугой». «Как мы это проверим?» — спросила Богушанская. «Прикрой меня». Вербов направил гидроцикл к мистику, включил фонарь. Луч света на медуз не подействовал. Тогда он дал очередь из автомата. Пули прошили тело крайней медузы, но она лишь колыхнулась бахромой щупалец и куполом тела, продолжая елозить щупальцами по корпусу аппарата. Стало видно, что щупальцы существа оставляют бороздки и ямки на обшивке бытеплава. «Черт, и это киберы! Они растворяют металл!» «Не трогайте их», — посоветовал Шпачков. Вербов дал еще одну короткую очередь, потом надвинул на шлемные очки. «Фильтры!» Спутники поторопились закрыть глаза очками. Граната вспыхнула цепочкой ярких световых пузырей, высветив тучи жгутиков перьев в объеме купола. Медузы скорчились, замерли, переставая двигаться. Затем начали отваливаться от корпуса мистика одна за другой. Вербов приблизился к носовой гондоле аппарата, постучал по ней носом скутера, крикнул. «Эй, там, на борту, есть кто живой? Капитан Крид!» С минуты никто не отвечал. Медузы, дергаясь в конвульсиях, начали было всплывать к бытеплаву, чтобы продолжить начатую работу. И Вербов выстрелил еще раз. Подождал, пока роботы Старогеев окончательно потеряют интерес к бытеплаву, дал очередь по носу аппарата. «Капитан Крид, ответьте!» В наушниках запищало. «Кто?» «Спрашивает!» Раздался сквозь писк голос американского капитана. «Вербов говорит. Вы в порядке? Знаете, где находитесь?» «Где?» «Вас утащили вглубь мозга Старогеев». «Не понял. Какого мозга? Какие Старогеи?» Денис спохватился, что собеседник не знает применяемой российскими подводниками терминологии. «Долго объяснять. Продержитесь какое-то время. Мы попытаемся договориться с хозяевами этой базы и вытащим вас». Голос Крида пропал. Вербов подождал немного, следя за танцующими вихриками жгутиков и перьев. Хотел было присоединиться к спутникам и услышал незнакомый мужской голос, насыщенный властными интонациями. «Господин Вербов, немедленно покиньте территорию Соединенных Штатов. Я уже предупреждал вас. Мы будем стрелять. Слышите? Убирайтесь вон. Вы не имеете права ни с кем договариваться без санкций моего командования». Вербов проглотил ругательство. «Если вы начнете стрелять, дрожайший, Сюда свалится куча осьминогов и порвет вас на клочки. Мистик может двигаться? Нет. Вы знаете, где тут выход? Нет. Так что сидите тихо, как мыши под веником, и не дышите. Если сторожа базы вынюхают, что у вас на борту есть оружие, вам конец. Не ожидая ответа, Денис направил гидроцикл к мерцающему кокону. «Инга, Виктор Степанович, держитесь рядом!» Тучи перистых полипов внезапно расступились. Водолазы оказались внутри пузыря относительно чистой воды, окруженного вихрями живых суетящихся созданий, каждая размером с дождевого червя. «Что происходит?» — спросила Богушанская. «Нас наконец-то заметили», — ответил Шпачков. «Не отставайте». Вербов без колебаний воткнул нос гидроцикла в эллипсоид непонятного образования. В этом месте вспыхнуло световое кольцо, распространилось волной по всему кокону. Вербов ожидал какой-то негативной реакции кокона, однако ничего не услышал и не почувствовал ни холода, ни тепла, ни квакающих звуков, только глаза мазнуло жемчужным северным сиянием. В следующее мгновение он оказался внутри кокона, пронизанного световыми полотнищами. По сути, этот странный пузырь тоже походил на кочан капусты, только его листья представляли собой не слои перьев, а полупрозрачные, эфемерные, мерцающие, меняющие очертания и толщину вуали. Из одной такой вуали вдруг вылезло чудовище, двуголовая акула. Вербов невольно поднял ствол автомата, но акула не думала нападать. Проявившись в глубине вуали, как в объемном экране, она уставилась на человека, открыла обе пасти, усеянные кинжаловидными зубами, и застыла. Рядом, в соседнем капустном листе, возникла еще одна жуткая фигура — рогатая водоросль, и тоже уставилась на водолазов слепыми бельмами глаз. Но и это казалось еще не все. Один за другим в глубинах вуали и листьев стали возникать видения необыкновенных существ, представляющих гипертрофированно искаженных морских обитателей — скатов, осьминогов, медуз, кальмаров, гигантских раков, пока люди не оказались окруженными безмолвно взирающей на них толпой. «Не стреляйте!» — торопливо проговорил Шпачков. Вербов очнулся, снял палец со спускового крючка. Он уже понял, что морские существа на самом деле являются лишь голографическими конструкциями и не способны напасть. Хотя тут же мелькнула мысль, что эти милые мыльные пузыри наверняка отражают формы реально существующих созданий. «Командир!» — прошептала Инга. «Надо представиться!» Вербов оглядел толпу. «Кто здесь главный?» Сборище зрителей не отреагировало на вопрос. «Кто главный?» — повысил голос Денис. Упер взгляд в акулу, наставил на нее ствол шептуна. «Ты?» Двуголовое чудовище передернулось, но вряд ли это движение можно было считать ответом. Вербов перевел взгляд на водоросль. «Ты?» Водоросль не шевельнулась. «Они нас не слышат», — сказал Шпачков. «Тогда как с ними общаться?» «Надо подумать. Мы попали в некий нервный узел старогейского компьютера, мозга. Не суть важно. Мы видим изображение его силовых эффекторов, которыми он управляет. Чтобы общаться с ним, надо подсоединиться к его браузеру, ну или к слуховым и визуальным рецепторам». «Каким образом? Где эти рецепторы?» Шпачков повертел головой. «Не уверен, но мне кажется, что каждый слой есть рецептор или канал связи с одним из старогеев». «Вы же назвали этих акул эффекторами, а теперь говорите, что все они старогеи». «Да нет же, вы не поняли. Старогеи — собирательное название коллективного организма. Теперь уже нет сомнений в том, что они — сообщество коралловых полипов, разбросанные по всем океанам. Мы проникли в один из их замков, может быть, самый большой. Может быть, этот дворец их президента. Извините за мое буйное фантазирование». «Да уж, Виктор Степанович, воображение у вас впечатляющее». «Нам необходимо определить главный нервный узел этого мозга и попытаться сделать так, чтобы хозяин обратил на нас внимание». «На нас и так обратили внимание». «Пока что нас заметила охрана, как проникающие в организм вирусы. А надо, чтобы хозяин замка понял, что мы не вирусы, а посланцы человечества, если хотите, существа, обладающие интеллектом. «Что вы предлагаете конкретно?» Шпачков не успел ответить. Весь кокон и все, что находилось внутри, содрогнулись от внешнего удара, не очень громкого, но ощутимого, как удар кулаком по накрытой подушкой голове. Листья кочана замигали в разнобой. Струи жгутиков перьев смешались вокруг оцепеневших людей в комариные тучи. «Денис!» — быстро проговорила Инга. «Это снаружи!» Вербов прислушался к шепоту интуиции и его озарило. «Американцы начали стрелять!»